Глава 4. Боевое крещение. Как описать страх молодого парня, которому внезапно сказали «иди в бой», в то время как он и меча-то в жизни ни разу не держал? Может, какой-то актер, выступавший на сцене, и поймет его мандраж, разделит трепет сердца, почувствует навалившееся одеревенение тела, что любое движение превращает в столь неестественное и корявое. На него сейчас смотрят другие бойцы, сильные и уверенные в себе. Они словно заядлые парашютисты подзуживают новичка прыгнуть. Бояться нечего, парашют раскроется, все в порядке. Ага, раскроется. Олег-то знает, что он дырявый, и полет будет недолгий, со смертельным финалом. «Нет», — качает он головой. Но старик Самуэль трясет его за плечо. «Я прыгну с тобой», — говорит его широкая улыбка. Добавить к этому еще и взгляд главы отряда, оценивающий, острый. Почему-то Олегу казалось, что этот парень не взлюбил его с того самого момента, когда Олег заговорил с его сестрой. Впрочем, она тоже как раз смотрела на него. Со странным любопытством и ожиданием. Немой вопрос так и блестел в ее глазах. А не слабо ли? Ну, так казалось Олегу. И это сильно давило на него. Заставляло сделать глупость. Пойти на то, на что в здравом рассудке ни за что бы не согласился. «Ребят, да он сейчас в ботинки напрудит!» — рассмеялся один из бойцов. «Хм, нет в нем крепкой мужской жилы, лишь бабский...» — осекся другой. «Прости, Анна, не хотел тебя обидеть. Если что, ты баба с настоящим мужским стержнем». «Что?» «Шучу, ай... хватит меня бить! Говорю ж, пошутил, ай...» Мужской гогот затопил округу. «Да, наша Анна куда больше мужик, чем 5 Олегов вместе взятых». Насмешки. Их Олег терпеть не мог больше всего во всем списке издевательств. Этот смех, полный пренебрежения, лукавые взгляды и ухмылки, на них не ответить прямо, грубо, не ударить в ответ обидчика. Это игра слов, которую он практически всегда выносил молча, глотал обиду. «Расслабься», — постучал его по спине один из искателей. «Будешь так нервничать, долго в нашем отряде не протянешь». «Ну и плевать. Хотят моей смерти, они ее получат». Максимализм парня сделал свой ход. И, раздув ноздри, скрипя зубами, Олег направился к первой линии. Там как раз бой был в самом разгаре. «Пусти дорогу молодым!» — прокричал кто-то сзади. «Сейчас он хризантему им всем натянет!» И снова смех. Одно успокаивало парня. Старик Самуил не соврал и, похоже, действительно решил прикрыть его, если что. Шел он рядом с Олегом, а в какой-то миг остановился, дернув за руку парня, и прошептал. «Говорят, что чем больше ты сразишь врагов перед пробуждением, чем сильнее они будут, тем выше ранг получишь». И, глядя прямо в ошарашенные глаза, подмигнул. «Как? Откуда он узнал?» Такие вопросы читались на лице Олега. «Но я правда...» «Ой, не мели чепухи!» — ухмыльнулся Самуил. «Я не такая бестолочь, как эти!» — махнул он рукой назад. «И уж пробужденного от обычного человека отличить могу. Вперед, ты справишься!» И, получив толчок в спину, Олег устремился носом прямо вперед, к скелету тени, как раз выходящему из мрака. Два соседних бойца отступили от него в стороны, дав возможность встретиться парню с ним тет-а-тет. 6 ржавых изогнутых клинков, нацеленные прямо на Олега, казались угрозой ранга НПМ. Или полностью «ну, пи***ц мне». «Ты, главное, не кипишуй», — давал советы Самуил. «Тут не просто так все кричат, что эти твари слабы. Их кости нематериальны и состоят из этого тумана. Вложи хорошенько силы в удар, и нарушишь целостность их структуры». «Ага», — сглотнул парень. «Вот только как бы мне самому целостность структуры не нарушили». Впрочем, на раздумья времени не оставалось. Крепко сжав рукоять отцовского меча, он занес его над головой. Именно такую стойку он не раз видел у японских фехтовальщиков. После появления в мире врат и вместе с ними магии, именно японское искусство меча взлетело до небывалых высот и по достоинству считается лучшим в мире. Тем не менее, это касается лишь умений меча. Во всем остальном холодном оружии лучшими оказались русские. В чисто магических техниках лидируют американцы. Так вот, Олег занес меч над головой, выжидая момента для удара и собирая все свое намерение на острие клинка. Ну, так он себе это представлял. А на самом же деле клинок трясся в его руках, как длинная ветка на ветру. Стараясь хоть как-то перебороть свой страх, Олег подумал. «Надо выкрикнуть что-то. Быть может, поможет?» Недаром же японцы кричат во время ударов. Мгновение размышлений и... «Низвержение!» — заорал он, наконец устремив меч на врага. И какой же шок застыл на лице парня, когда клинок испустил поток пламени, что конусом распространился перед ним и даже обжег край тьмы, заставив ту еще немного отступить. Кто-то сзади присвистнул. «А малой-то совсем не промах!» «Боязлив, но это поправимо. Шмальня еще!» «Кстати, у нас тут конкурс на лучшее название умения. Участвуешь? У тебя отлично получается!» Гоготнул и старик Самуил, что тенью стоял рядом с Олегом. «Вот видишь, а ты боялся. Как говорится, пистолет превращает даже обезьяну в мафиози». «Как?» Олег не понимал, что случилось. «Железка хорошая тебе от отца досталась. Крутой мужик был, раз таким ходил», — хмыкнул Самуил. «Приготовься. Вон там еще парочка на подходе». Олег не стал терять времени, лишь поблагодарил судьбу за такое везение. Мандраж немного отступил, и он приготовился встретить огнем и мечом новых врагов. Но не словом. Выкрикивать бредовые названия он больше не стал. Благо, любой удар создавал поток пламени. Главное — сделать достаточно резкий взмах. Но очень скоро Олег банально устал. Меч стал тяжелым, руки ныли. Он больше был не в силах вкладывать достаточно мощи в удар. «Все-таки и ранг», — ехидно прокомментировал кто-то. «Трех минут не прошло, а уже выдохся». «Иди отдохни, пока взрослые дяди совсем разберутся». Олег ожидал немного другой реакции. А тут взгляды завистливые у искателей, косящихся на меч. Все-таки оружие, дающее такую мощь и ранговому, с их точки зрения, удивительно ценно. И на рынке стоить будет явно больше 1 000 000 рублей. «Узнай они, что у меня вообще нет ранга, каково было бы их удивление?» «Ты молодец!» Единственным, кто похвалил парня, оказался старик. «Фраза, конечно, банальная, но знай, боятся все. Страх заразен. Мало кто способен действовать, несмотря на его путы. Ты смог. Пускай и не без внешнего толчка». «Ха! Так-то лучше». Олег тяжело дышал, но в душе был очень доволен собой. Теперь он понимал, за что его отец любил рейды. Тем временем группа продолжала постепенное движение, отражая постоянные атаки скелетов. Скорость продвижения была невелика, и все изрядно уже накрутили себя вопросами, что же скрывается в конце. «Там!» – наконец показался конец прохода. В конце туннеля показалась большая каменная плита вместо двери. Толстые трещины проходили по всей ее поверхности, разрезая ту от края до края. Они пересекались и создавали ощущение, будто вот-вот и плита рухнет кучей обломков. По мере приближения группы и их источника света, черный мрак рассеивался. Сейчас можно было заметить, как он сочился сквозь щели в плите, опадал вниз и стелился по полу. Когда же группа подошла вплотную и осветила преграду на пути, то дымка окончательно скрылась в разломах плиты. «Видимо, там находится то, что порождает этих скелетов», — предположил кто-то. «Какой-нибудь босс-самонер». «А это безопасно?» — предположил один из самых пугливых. «Какая безопасность в нашем-то деле?» — фыркнул другой. «Некорректный вопрос». «Ну хорошо, хорошо. Насколько это опасно?» «Не думаю, что в конце нам встретится что-то, с чем бы мы не справились». «Но рассудите, ведь недаром проход кончается преградой». «И чё?» «Просто это выглядит как печать или что-то в этом роде. Я где-то читал о вратах с запечатанными залами. Они как-то назывались, не могу вспомнить». «И какая разница, как они назывались? Мы проделали весь этот путь точно не ради того, чтобы вернуться обратно ни с чем. Типа, ой, оказывается, тут закрыто, ну что ж, не судьба, пойдем обратно». «Поддерживаю. Я намерен хотя бы заглянуть туда». «В любом случае, решает лидер, ведь так?» Все взгляды сосредоточились на Андрея. Тот стоял, хмуро оглядывая резной камень врат. Сейчас еще не поздно отступить, но тогда они так и не узнают, что скрыто в финальном зале. «Вот же Шрёдингерово подземелье!» — матерился про себя глава отряда. «И так непонятно, какого оно ранга, а тут еще и это!» «Командир!» «Надеюсь, я об этом не пожалею». Вздохнув полной грудью, он отдал приказ. «Так, все отступаем назад». «Как так, командир?» Удивился тот искатель, что рвался внутрь комнаты. «Мы уходим?» «Нет», вздохнул тот. «Надо ведь снести преграду. И если никто не хочет получить булыжником в лоб, то лучше отойти на безопасное расстояние». Так получилось, что никто не захотел соприкоснуться челом о камень, потому дружным коллективом все отошли назад. И вместе с ушедшим от печати светом тьма вновь полилась наружу и стала порождать новых скелетов. «Как же задрали эти костяные!» — сплюнул один из мечников, разрубая очередного скелета. «Лута никакого! Бесполезная трата сил! А они прут и прут!» «Да-да», — ответил его коллега рядом. «Но мне больше интересно, какие были бы последствия прорыва? Может, поспособствовать этому?» «Прорывом называется явление, когда существа из врат попадают в наш мир. Это как канализационная труба, в которой появилась брешь. Если ее вовремя не закрыть, то всю округу зальет дерьмом». «Ты же знаешь последствия, если правительство узнает об этом. Нас будут судить как террористов». «Тоже верно. Рисковать своей шкурой неохота». Как раз в этот момент огромный шар пронесся над их головами. Вот только он с каждым пройденным метром словно истощался, поглощаемый темным туманом. На подлете к стене он был едва с десяток дюймов в диаметре. «Как так?» Искатели в шоке смотрели на уже совсем маленький шар плазмы. Тот коснулся стены и... растекся по ней, не оставив следа. «Вот же херовень инопланетная!» «Нужен доброволец», — объявил лидер. «Возможно, ближняя атака подействует. Кто готов рискнуть?» Вперед выступил мечник, запомнившийся Олегу своим выкриком «Синий лотос». «Я могу!» Андрей согласно кивнул. «Отлично! Бей и тут же беги!» «Так точно!» Бодро отрапортовал мечник, разжигая синее пламя вокруг клинка, а затем направился к плите. Тьма едва-едва расступилась от света клинка. Из ее пределов то и дело выходили скелеты, которые тут же получали синюю огненную плюху и рассыпались. И вот он встал перед треснувшей преградой, отвел меч назад и замер. Прошла секунда, вторая, ничего не происходило. А затем ранее спокойное пламя клинка словно взбесилось. Оно вихрем окутало лезвие меча и бушевало во все стороны. Заорал мечник, напрягая все тело. Меч начал свое движение. Буря пламени обрушилась на камень, растеклась по всей поверхности плиты, просочилась в трещины и... все. Никакого результата. Все находились в недоумении. Каменная плита выглядела так, словно вот-вот развалится, приложи хоть чуточку силы. Но на деле оказалось, что до нее и магия не долетит, так еще и техники ею поглощаются. «И что теперь делать?» Искатели обменялись встревоженными взглядами. «У меня есть идея!» Толстый маг выступил из-за спин искателей. Его висок рассекала толстая пульсирующая вена, а лицо казалось перенапряженным. «Олег, дай мне свой меч!» Произнесено это было тоном явно непросящим. «Зачем?» – парень замотал головой. «Отдай ему меч, Олег!» – тут же последовал приказ лидера. «Или вали отсюда прямо сейчас!» Олег взглянул в темноту коридора. «Пойти туда – значит встретить смерть!» Интуиция подсказывала ему, что окажись он в темноте и долго не проживет. Потому выбор его очевиден, не так ли? «Молодец!» – улыбнулся лидер, видя, как Олег передает меч магу. «Даже если бы парень решил уйти, меч все равно остался бы с ними. Но это хорошо, что он решил отдать его сам. Хорошо, что не пришлось отбирать его силой». «Действуй!» – кивнул лидер магу. Тот направился к печати под прикрытием двух бойцов. Что-то сделал с мечом Олега, а затем вонзил его прямо в трещину. «Валим!» – прокричал маг, ловко разворачиваясь на пятках и устремляя свою тушку к отряду. Секунду ничего не происходило, а затем лезвие клинка стало накаляться, пока не вспыхнуло потоком пламени, что затопил трещины в плите. И раздался взрыв. Олег держал искореженный обломок отцовского меча. Лезвие надломилось у самой рукояти. Красивые резные руны словно выгорели, а от некогда мягкой кожаной оплетки остались лишь клочья. Меч окончательно испорчен, восстановлению не подлежит. Так ответит любой мастер-кузнец. А если и скажет обратное, значит он профан или шарлатан, решивший подзаработать на востребованной профессии. Так Олег и стоял, молча пялясь на свою потерю. Лидер и один из мечников направились за разрушенную печать на разведку. «Мы тебе его компенсируем», — словно кость бросил Андрей, не оборачиваясь. Он как раз уже скрылся за проемом арки. «Интересно, как?» – печально улыбнулся Олег. «Наследие от отца – не та вещь, которую можно купить деньгами». Тем временем группа последовала за своим лидером, спокойно проходя мимо парня. Виновато посмотрела на Олега лишь Анна, но так ничего и не сказав, отвела взгляд и ускорила шаг. Тенью завис над парнем Самуил. Старик, понимающе покачал головой и положил руку тому на плечо. «Разумный выбор, паря. Иногда приходится жертвовать чем-то, чтобы выжить. И ты ничего не можешь с этим поделать. Лишь быть сильным». Сильным. Какое-то глубинное понимание озарило его, но... «О май гад!» — одернул его чей-то крик. «Да мы богатые!»